Я увидел люк. Залез в него. А потом мой шар погас, и я заблудился. Я ходил в темноте и думал, что умер, сказал он. Это было до бури? Да. Алмейра приказала мне бежать к храму. Я свернул в сторону. Хотел осмотреть дом. Подумал, что тебя найду. Там я и увидел люк. И не удержался, чтобы не заглянуть? А буря была? Еще какая, многозначительно ответила Эл. Я лучше сейчас скажу. Лада погиб. Хэти помолчал. Я знал, сказал он. Я подслушал разговор Родоборта и Кикхи. Они говорили о Ладе. Будто бы он мешает жрецу завладеть Алмейрой. А Кикха раскрыл, что Лада странник. И что он не один в городе. Он, оказывается, пришлый. Он советовал Родоборту сторониться Лада. Тогда-то Родоборт и сказал, что Лада осталась жить один день. Когда? Это когда было? Во время праздника. Он как раз заплатил певцам. Родоборт из тех, кто видит смерть, да? Да. Он знал и не помог? Хетти возмутился очень громко. Не кричи, попросила Эл. Хетти, не вини его. Он, может быть, и видит смерть, но определить не может. Однажды он не смог спасти даже собственного брата. Да какой он великий после этого? Не тебе судить. Для заблудившегося ты слишком быстро пришел в себя. Выведи меня отсюда, Эл. Мне тут страшно. Тут эти коридоры бесконечные. Я видел здесь огни и слышал голоса. Ты видел меня и Матиуса. Мы тоже здесь прятались. Больше здесь никого не было. Я надеюсь, что никого. И ты все это время ходил по коридорам? Да, туда, потом сюда. Я шар потерял. Бедняга, посочувствовала Эл. Я выведу тебя, но возьму за это клятву, что ни одна душа не узнает, что под городом есть эти коридоры. Клянусь жизнью, заверил Хетти. Перед твоим именем клянусь. Да пойдет на мою голову страшная кара, если я выдам кому-нибудь эту тайну. Если пророню хоть слово. Бери шар, иди впереди меня. Шум голосов разбудил Матиуса. Когда он увидел Эл и Хетти, он возмутился. Ну зачем ты притащила сюда духа? Ну пусть бродил бы себе там, какая ему-то теперь разница? Этому, переспросила Эл и потрепала Хетти по волосам. Разница есть. Живой, воскликнул Матиус. Да, и вот твой секрет раскрыл. Он поклялся молчать, сказала Эл. Знаю я его клятвы, разболтает ведь ребятишкам. Но мне все равно, я рад, что он не умер. Королева очень обрадуется. Хэти осматривала жилище Матиуса. Так вот, где ты прячешься. А мы с друзьями гадали, как это ты заходишь в храм и пропадаешь. И все думают, что он владеет секретом исчезать, сообщил Хэти, поглядывая на Матиуса. Секреты, секреты, бормотал Матиус. Мозг звездам с вашими секретами. Дайте отдохнуть. Эл, ты нашла, что хотела? Нет, в другой раз, ответила она. В другой раз? «Да когда теперь скоро утро?» – ворчал старик. Эл догадалась, что он вошел в роль. Короткий сон, и они уже выбрались на поверхность. Прогулка по городу стала для Хэти трагедией. Юноша заплакал, глядя на завалы и разрушенные дома. Эл потрепала его по плечу. «Я все понимаю, это трудно. Смирись, друг мой, мне нужна твоя помощь. Ты сильная, я-то чем могу помочь?» «Ничем», – всхлипывал он. Эйд, ну ты уже сделал. Целая орава местных юнцов благодаря тебе помогла нам вчера сделать разметку храма, подбодрила его Эл. Я рассказал им про тебя. И ты не сердишься, виновато протянул Хетти. Тебе не нравилось, когда про тебя рассказывают. Но в данном случае твой рассказ принес пользу, так что я не могу сердиться. Эл занимала его беседой, чтобы отвлечь от окружающего. Хетти отвлекся, не смотрел больше по сторонам. Пока они беседовали, Матиус затерялся в закоулках города. Старик, наверное, был уже на пути в состоятельные городские кварталы. Дворцовая площадь оказалась пуста. Едва они поднялись по ступеням в галерею, раздался шум шагов, и Алмейр стремительно бегом вывернулась из-за поворота. Эл встретил ее с улыбкой и заметила. «Ох, попадет тебе сейчас!» Хетти взглянул на королеву и попятился. «Мальчик мой!» — крикнула Алмейра и бросилась обнимать его. «Живой! Как? Эл, как?» Родоборт разбудил меня и сказал, что Хетти жив. «Эл, это ты? Ты его вернула! Благодарю тебя!» Алмейра бросилась на колени и обняла ноги Эл. «О, нет!» — Эл возвела глаза в потолку. «Благодарю тебя! Благодарю!» Хетти виновато стоял рядом. Он наклонился и погладил Алмейру по волосам. «Я прятался!» Эл приложил руку к губам в знак того, что он должен молчать, и Хэти умолк. Он спрятался в храме за лесту галерею, откуда мать ее следит за огнями. Переждал там бурю, ну а потом проспал полдня. «Почему Ротоборд сказал, что он мертв?» «Не поднимаясь», — прошептала королева. «Великие тоже ошибаются. Вспомни, каким Ротоборд был после бури. Он не мог сам сказать, жив он или мертв». Она подняла королеву, обняла ее, та дрожала. Эл сильнее сомкнула объятия, девушка затихла. «Я понимаю, ураган близко, ты видишь его и чувствуешь. Тебе труднее совладать с собой. Призови свое королевское самообладание и вспомни, что мои усилия ни к чему не приведут, если ты не будешь вести себя как королева. Вспомни о своей матери, о величии твоего отца и о тех, кто отдал жизнь, чтобы этот город и этот народ жили. В память о них и в память о Ладе будь стойкой. Ты можешь и будешь строить храм вместе со всеми, с достоинством, подобным твоему положению. Городу нужен правитель. Пока его нет, править будешь ты. Хэти отныне тебе не просто брат, он твой союзник и помощник, и доверенное лицо». Я обернулась к Хэти. «Слышишь, мой мальчик, отныне ты не младший брат, ты вырос. Я поручу тебе следить, чтобы королева ни в чем не нуждалась, угождая ей и ограждая от недобрых слов и дурного влияния. Теперь пришла пора тебе заботиться о ней, как мужчине». Хэти смутился, потом вытянулся в струну и уверенно кивнул. Эл снова посмотрела на королеву. «Забыла поблагодарить тебя за заботу и за то, что ты прислала вчера женщину, чтобы ухаживать за моими ранами», — сказал Эл. Алмира подняла голову. Взгляд стал тревожным. «Я не посылала тебе помощь». «Может быть, кто-то из горожан этого имени так сделал», — предположила Эл. «Нет, это же кощунство пользоваться моим именем без моего веления». Эл удивилась. «Странно. Ротоборд где?» «Беседует со жрецом. Он решил поселиться во дворце». «Вот как?» Эл усмехнулась и покачала головой. «Я иду к храму. Ищите меня там. Хэти, останься с королевой». Она ушла, а Лумейра вновь обняла Хэти и молчала. Эл нашла у храма два десятка людей. Ее встретили с воодушевлением. Предложение таскать камни к храму приняли без возражений. И работа началась. По городу разносилось известие о начале строительства. Люди торопились посмотреть на разрушенную стену, и каждый, обнаруживший руины, приходил в смятение, несмотря на то, что половина еще вчера видела взрывы. Потом они тянулись маленькими группками к холмам в долине. Люди переговаривались между собой, стояли, смотрели, но в итоге никто не ушел назад в город. К полудню Эл пришлось бросить работу и руководить строительством. Она показывала планы, объясняла расположение стен. Самые догадливые, кто понял ее быстрее, объясняли остальным, и задача перестала казаться сложной. Скоро над холмами царило то единение, которое она видела по пути в этот город. Эти люди умели строить, потому что после каждого урагана занимались этим. Эл выдохнула с облегчением, когда к вечеру сложили из обломков очертания фундамента. «Поверили, поверили», — повторяла она про себя. Так прошло уже два дня. Но ни Алмейра, ни Ротоборд не пришли ей на помощь. А с усталостью, наступившей к концу второго дня, пришла обида. Эл их больше не ждала. Работали ночью, как предлагали раньше, разделились на две группы, сменяя друг друга. Вечером третьего дня, в конец измученной усталостью, она села в промежуток между стенами, и тут же перед ней выросла фигура Даниэля и люди из команды Лада. Даниэль присел, взял Эл за подбородок и покачал головой. «Так нельзя», — произнес он печально. «Вы ее не бережете, бедная девочка». Он пытался напоить ее из фляжки, но Эл отвела руку. «Это вода», — прояснил Даниэль. «У меня есть вода», — ответила она. Она хотела встать. «Умоляю, сиди», — сказал протестующий Даниэль. «А если встанешь на ноги, то только для того, чтобы отправиться в город и отдохнуть. Ты плохо выглядишь, прелесть моя». «Я пойду в город, если кто-нибудь меня заменит», — сердито сказала она. «Если ты позволишь, я буду этим человеком», — вызвался Даниэль. «Что певец может смыслить в строительстве?» — возразила Эл. «Я не важный строитель, зато я чувствую гармонию, и потому знаю, как должно звучать это сооружение. Ты устанешь, потеряешь способность контролировать события, и твои помощники допустят какую-нибудь неисправимую ошибку. Поэтому позволь мне помочь. Если воин может строить храм, почему его не может строить поэт?» — с доброй улыбкой сказал Даниэль. «А где поэт был раньше?» Эл сердилась и не скрывала этого. «Мы, как и все, думали, что ты ушла. Но потом, когда ты возникла вновь, Нам стало стыдно предстать перед тобой. Но главная причина задержки была в другом. Буря едва не убила Таниэля. Лада спас его, а сам погиб. Мне и брату пришлось бороться за жизнь того, без кого наш союз не имеет силы. Маниэль сейчас остался с братом, ну а я поспешил к тебе с надеждой на прощение в твоем сердце. Располагай мной, я отслужу долг за нас троих. Вы мне ничего не должны. Таниэль будет жить. Да, он послал тебе предостережение. В городе есть сила, которая пытается тебе помешать. Я призвал этих людей охранять тебя. Ты знаешь, как строить стены? Спросила она. Даниэль облегченно вздохнул. Вид у нее был хоть и усталый, но грозный. Он опасался, что его прогонят. Он кивнул ей в ответ. «Я пришлю Матиуса. Он хоть и чокнутый, но неплохо разбирается в чертежах», — сказала она и поднялась. Эл выпрямилась и ощутила, как прохладный воздух скользит по шее. И добавила. «Ветер появился. Это плохо. Даниэль, ты сделаешь большое дело, если убедишь людей не бросать работу. Им будет трудно. Это как последняя битва». «Ты права, прелесть моя», — согласился Даниэль. «Я объясню это людям. Ступай в город, иди в дом Лада.